Личность силы. Часть третья. Создание. Общий принцип действия. Задаем себе вопрос. Хочу хорошо или плохо? Отвечаем. Хочу хорошо. Задаем себе еще вопрос. А что я хочу конкретно и точно? Отвечаем. Я хочу это и это, то-то и то-то. И теперь ряд уточнений. Вопрос. Это хочет только моя душа? Ответ. Да или нет? Выбрать свой вариант. Вопрос. Это хочет только мой разум? Ответ. Да или нет? Выбрать свой вариант. Вопрос. Это хочет только мое тело? Ответ. Да или нет? Вопрос. Это хочет моя душа, мой разум и мое тело? Вместе и сразу? Ответ. Да или нет? Выбрать свой вариант. А хотите еще круче? Вопрос. Это хочет только мой разум, чтобы угодить обществу, в котором я живу, потому что на свою душу наплевать? Ответ. Да или нет? Выбрать свой вариант. Создание личности силы. Что можно и что нужно еще? Можно думать о силе, как о какой-то конкретной личности, пусть даже из вашего воображения, но не о личности из реального мира. Эта личность не должна быть копией какого-то человека из реальной жизни, потому что может произойти слияние проекций, а не слияние с силой. И тогда вас в лучшем случае будут преследовать фантомы бесконечности, виртуальные персонажи пространства вариантов и мира сновидений, а в худшем – кретины бесконечности в реальности, что опять же намного хуже самых страшных ночных кошмаров, потому что жизнь рядом с такими придурками – сплошной ад. Но мы не будем этого делать – сливать в единый кисель разные проекции. А для того, чтобы гарантированно обезопасить себя, надо просто не сливать несливаемые проекции конкретных людей из реальной жизни в одну метафизическую субстанцию, потому что сама внутренняя сущность данной субстанции будет в лучшем случае тупой, а в худшем случае тупой и опасной. Причем опасной не только энергетически, но еще и физически. Мы будем просто создавать свою собственную карманную личность силы. И эту личность мы будем рисовать как художник свою картину, просто время от времени добавляя в картину именно те свойства, которые нам нужны. Эти свойства можно описать такими словами. Доброе, приятное, милое, душевное, счастливое, благое, хорошее, лучшее, прекрасное, красивое, уютное, удобное, комфортное, любимое, любовное, сексуальное, мое, великолепное, отличное, высокого качества, сильное, мощное, яркое и необычное, и так далее. В общем, вы добавляете в ваше фирменное блюдо только все хорошие и положительные специи, качества и свойства. Нужно направлять не просто силу к себе, а еще и направлять себя в силу. Вообще направлять силу к себе – трата времени впустую. Если что-то и получится осуществить, то явно не так быстро и не так гарантированно, как хотелось бы. Что значит направлять себя в силу? А то и значит, что вы направляете себя самих в сторону силы. Это производит энергетический импульс, ваш посыл, что влечет за собой определенный резонанс с другой стороны зеркала. Сила чувствует вибрацию вашей энергии, положительной или негативной, доброй или злой, а затем отвечает вам тем же самым, что вы ей и кинули. И тем самым сила присоединяется к вам по равенству вашего посыла. Сила потому и отвечает, так как она тоже живая, как и вы, как и ваша душа, причем в прямом смысле. А когда в вашей душе что-то посылают, вы, как правило, реагируете ответно. Точно так же и сила. Она просто показывает вам свою ответную реакцию. Хотя этот процесс можно даже не брать в кавычки, потому что ответная реакция действительно имеет место не просто образно и переносно, а уже физически, что доказано официальной наукой. Вы дышите и живете. Деревья и растения дышат и живут. Весь мир дышит и живет. Энергия дышит и живет. Вселенная тоже дышит и живет. А значит и сила тоже дышит и живет, подобно живому существу. Ведь сила живая, как и сам человек. Общий рецепт создания личности. Вкратце. Берете какую-то красивую картинку-образ, откуда хотите. Главное, чтобы эта картинка-образ была приятна вам и вашей душе. Наделяете эту бесформенную субстанцию конкретными характеристиками некой идеальной личности. А затем просто транслируйте эту информацию в пространство, в зеркало мира, в виде образов, мыслей и энергии. Создавайте себе эту виртуальную личность около месяца. Затем переходите уже к конкретным действиям – знакомству, поиску. Добавляйтесь в друзья к людям, которые, как вам чувствуется и кажется, похожи чем-то на ту личность, которую вы создали для себя. Как можно чаще общайтесь с этой вами придуманной личностью, как с реальным живым человеком. Эффект будет поразителен. Вы сами реально не поверите, что вам встретится подобный персонаж в реальном мире. Конечно, это уже будет не просто персонаж из пространства сновидения, а конкретная живая личность. Но она вам встретится только в том случае, если вы будете ее посылать, транслировать, передавать в пространство вариантов. Это пространство окликнется вам нужным манекеном в виде реального живого человека. Проверяйте. Нюанс про маятники. Что касается наших старых знакомых, маятничков, здесь на самом деле все снова сложно и легко одновременно. Просто здесь главный вопрос в том, кто берет всю информацию из пространства вариантов напрямую, так сказать, без помощи каких-то сомнительных посредников, а потом эту информацию использует для себя. Вы для себя или маятник для себя? Ну и, конечно, кто из кого вытягивает энергию? Маятник из вас или вы из него? Однако, лично я очень сомневаюсь, что современному человеку, и я особо выделяю современному человеку, вообще удастся опустошить маятник энергетически, то есть выкачать из него как можно больше энергии. Маятники для того и подвели нашу современную цивилизацию к тому, чтобы мы их не слушали. А для этого нужно, чтобы мы о них вообще лучше не знали, и не слышали, и не думали. Финансовый достаток. Составляя мыслеформы о своем финансовом благополучии, задавайте их точно и конкретно, четко и прямо. Буквально ровно так, как вы хотите видеть их реализацию в конечном итоге. Что это значит? Это значит, что вы хотите получить в результате, в конце реализации. То и задавайте в самом начале вашей работы с целевым слайдом, который, в свою очередь, постепенно расширит зону вашего комфорта и приблизит к вам возможности, способные воплотить в жизнь все ваши «хочу» и «имею». Например, если в результате вы хотите иметь в своей жизни полный финансовый, денежный достаток, то и задавайте именно это по конкретным формулам. Например, ваш полный финансовый денежный достаток. Я имею полный финансовый денежный достаток. У меня полный финансовый денежный достаток. Или же, если хотите иметь полное финансовое денежное благополучие, изобилие, соответственно, в самом начале работы над целевым слайдом, задавайте себе мысленную программу именно на ваше полное финансовое денежное благополучие, ваше полное финансовое денежное изобилие. Почему и зачем так, а не как-то по-другому? Сейчас я все поясню. Дело в том, что в наше время очень модно говорить фразы типа «финансовая независимость» или «финансовая свобода». С одной стороны, вроде бы заявляются очень правильные и очень хорошие вещи. А с другой, это все не больше, чем просто модный тренд, работающий по четко настроенному алгоритму системы. Говорить так, как это делают все, но только до тех пор, пока это модно. Ну вот и получается. Понятное дело, что все хотят иметь нечто подобное – в своей жизни. Свобода и независимость. Все хотят жить хорошо, то бишь свободно и независимо. А в лучшем случае еще и финансово независимо. Однако, уважаемые друзья, на самом деле здесь кроется маленький, но очень противный подвох. И этот подвох вообще не заметен, поскольку он тщательно спроектирован системой и ей же родимый контролируется весьма тотально. А факты энергетической стороны реальности в том, что когда вы слышите слова «финансовый» или «денежный», то вы в прямом смысле глотаете наживку от маятников, обещающих вам все сокровища мира, и причем все сразу. Но, может быть, не всегда залпом, а по маленьким стопочкам, но все же вы это заглатываете в конечном итоге, рано или поздно. Маятниками денег, то есть системой этих маятников, заявляется следующее. Якобы вы наивно клюете на эту приманку, замаскированную в словах «финансовый», «денежный». Тогда в вашу жизнь просто ворвутся все несметные богатства Вселенной. Вы только проникнетесь слепой верой в успех, и все, весь мир у ваших ног. Но опять же повторяю, на самом-то деле это тоже шаткая и грубая иллюзия. И вы прекрасно знаете, что это правдивый развод, а в выгоде только разводящий, но никак не вы сами. Почему так происходит? А все очень просто. Вы ведь снова заснули под сладкую сказочку о возможности невозможного. И вовсе забыли, что в действительности вы просто продолжаете скользить по поверхности нашего общего и любимого дуального зеркала мира. Или, как еще любит выражаться сам товарищ Зеланд, вы буквально попадаете в зазеркалье, где одна крайность сменяется другой, а вся разница только в знаках либо плюс, либо минус, и не более того. Здесь проясню. Во-первых, эти фразы «финансовая свобода» и «финансовая независимость» имеют расплывчатые, некорректные понятия. А раз эти понятия не точны и некорректны, они также не четки для вашего сознания. Ваше сознание, грубо говоря, видит только голубую абстракцию, воздушные шары, взмывающие в пушистые облака, несущиеся по просторной синеве, прямо в бесконечность бесконечного. Разумеется, время от времени в вашей голове всплывают образы красивых картин с мыльными пузырями бесконечности, а также беззаботные сущности, которые все в едином фрагменте времени кайфуют от своего пребывания в нирване изобилия. Вот они, беззаботные персонажи зазеркалья, в блаженной нирване, воспользовавшиеся однажды своим правом на покровительство всемогущих законов притяжения, законов изобилия и счастья и прочих ментальных помощников для наших ранимых и неуверенных душ. Одним словом, мираж. И при том весьма неплохой мираж, должен заметить. Но стоит также иметь в виду, что энергетический мир не любит размытую абстракцию в виде густого киселя. Не любит он ее в том смысле, что в вашей жизни он охотно отражает вам именно то, что вы для себя предпочли в качестве постоянной составляющей вашего же собственного отдельного слоя реальности. Положим, вы выбрали, предпочли для себя в качестве постоянной переменной красивый и сладкий мираж. То в вашей реальной жизни вы все время будете натыкаться только лишь на миражи, на некоторую иллюзию, которая лишь поначалу, возможно, и будет весьма сладостной, опьяняющей. Однако по истечении некоторого времени эта красивая абстракция непредсказуемо трахнет вас со всей силы, так что вы окажетесь у разбитого корыта. А потом будете заливать свое горе всяческим извращенными способами. От алкоголя с наркотиками до пиота с засушенными ящерицами. Ну, это так, к слову. Теперь возвращаясь к миражам. Конечно, лично я вообще ничего не имею против миражей. И тем более красивых, приятных картин из зазеркалья. Всегда любопытно на них обратить внимание. Я думаю, что они тоже нужны в жизни. Ведь без них, этих милых и очаровательных образов картин, жизнь была бы скучна и превратилась бы в туманную серость, без неба, солнца и песка, но во мраке и сырости. Однако вновь, картины из бесконечности хороши до определенной меры, и эту меру, эту границу должны определить вы сами. И только вы сами несете полную ответственность как за эту блаженную границу, как за свою личную миссию, так, собственно, и за свою жизнь в целом. Вывод конкретно по этому первому пункту. Имейте четко определенную границу своего блаженного наслаждения или пребывания в зазеркалье. Иначе из одного зазеркалья легко угодить в другое, а там еще дальше уже и в забвение. Вот тогда будет вообще полный обливион. Однако, уважаемые читатели, надеюсь, вы не из тех оттопыренных и неадекватных долбонавтиков, кто способен довести себя до полного отчаяния. Таких людей я мягенько и ласково называю невидящие. А когда уже совсем полный социальный атас, тут дело рук людей-маятников. Но это уже отдельная тема для размышлений. А пока... Во-вторых, ваше сознание, видящее только безграничную блаженность, передает эти образы информацию вашей душе. А ваша душа, используя свои магнитные, контактные и проводные, то есть притягивающие способности, летит к тем секторам матрицы, где в изобилии присутствует не само изобилие действительности, например, ваше потенциальное богатство, а лишь забвение, состоящее из фантомных проекций, как раз-таки нереальности. И это тоже замкнутое кольцо бесконечности. В таком случае ваша душа просто не видит конкретики и не представляет себе четко именно материальной реализации объекта, то есть того, что в итоге вы хотите получить от этого зеркала бесконечности, которое находится практически на краю Вселенной. Поэтому, стоя на краю Вселенной перед дуальным зеркалом, вашей души очень важно иметь четко определенные образы, имеющие точно сформированные контуры и грани мира материального, а не воздушные замки и шары пространства сновидений, или того пуще, вихря галлюцинаций. К примеру, если вы хотите новую машину, вы должны видеть в конечной точке реализации именно вашу машину и себя самих, находящихся в салоне вашей машины. Вы должны каждой клеточкой своего тела антенны ощущать приятный руль с подогревом, его физическую плотность, некую наполненность содержимым. Вы должны ощущать уют и комфорт от пребывания в состоянии обеспеченного человека, живущего в полном финансовом изобилии и достатке. Вы – богатый хозяин роскошной машины. Прочувствуйте это состояние. Оно вам очень понравится. Вернее сказать, вы влюбитесь в подобное чувство. Вывод конкретно по этому второму пункту. Просто замените одни фразы типа «финансовая свобода» и «финансовая независимость» на другие. Финансовый достаток, финансовое изобилие, финансовое благополучие, финансовая обеспеченность. Можете также время от времени добавлять в эти фразы следующие слова. «Денежный», «денежная», «денежную я». И так далее, дополняя все эти конкретизированные мыслеформы своими собственными вариантами, уже по вашему усмотрению. Главное, избегайте слов «независимость» и «свобода», когда речь идет конкретно о ваших финансах и деньгах, потому что из пространства бесконечности вы все время выбираете для себя конечный вариант реализации. А каждый раз выбирая себе слова установки вроде «независимость» и «свобода», именно в отношении финансов, вы, наоборот, сталкиваетесь с зависимостью и несвободой. Так происходит, потому что, с одной стороны, вы то и дело норовите вцепиться мертвой хваткой в эту объективную свободу, данную вам уже изначально, причем просто так, как бы ни за что, и не почему-то, а просто так, и все тут. И вот вы, уже будучи невидящим, действуя под давлением вечно голодных, неорганических сущностей, чаще всего, конечно, маятников, сжимаете все пространство внутри себя, то, что внутри вас, и снаружи себя, то, что вокруг вас. Такое сжатие под более высоким давлением рано или поздно даст пробоину. Попросту говоря, где-то в энергетической точке реальности может лопнуть, и обязательно лопнет, некий вентиль, предохранитель реальности, если и дальше будете его закручивать силой. Понимаете, вы можете как бы сорвать резьбу так, что вентиль уже не будет нормально закручиваться обратно в свое естественное положение. Точно так же обстоит дело с реальностью внутри вас и с реальностью вокруг вас. А вот с другой стороны, вы постоянно забываете о том, что ваша душа – это просто мелкая частица Вселенной, как некого океана энергии, и о том, что без помощи вашего разума ваша душа никак не сможет долететь до целевого реализованного сектора, где ее ждут не дождутся уютненькие такие фантики-вариантики. Помните всегда о том, что если вашу душу, грубо говоря, не отправлять разумом сознательно каждый раз в определенный сектор пространства матрицы, то она, ваша душенька, просто заблудится в лабиринте ничего, нигде и никак, и вновь попадет в забвение. И если вы будете продолжать мечтать и забивать на этот объективный реал, то в конечном итоге объективный реал тоже забьет на вас, и тогда уже в вашей душе так и не суждено будет долететь туда, где ее мог бы ожидать свой собственный райский уголок. Таким образом и получается, что без осознанной поддержки вашего разума ваша душа попадает в замкнутое кольцо бесконечности. А это, в общем, можно смело приравнять к любым кругам ада. Хотя почему к любым? Чем выше ваша бессознательность и пофигизм в работе над вашей душой, тем на высшие круги ада вы и заберетесь. Однако должен вас сразу проинформировать о том, что и на адово кольца огня вы тоже будете выбираться мучительно долго и неимоверно тяжко. Ведь согласитесь, в так называемый ад всегда мучительно и тяжко совершать свой вояж, нежели чем в преспокойно себе подниматься по эскалатору в рай. А почему мучительно и тяжко? Да потому что лично вашей душе это не нужно. Весь этот адок или тотальный адище, как вы как угодно. Душе всегда нужен рай, или пусть хотя бы раёк. Лишь бы тепло и хорошо было. А все, что душе не по душе, то каторга и тяжба непосильная. Вот и ваш разум, когда болеет пофигизмом или изнуряется чрезмерным давлением, тоже подливает масло в огонь. И все обстоятельства жизни ведут к тому, что жизнь усложняется. Да, жизнь усложняется для вас и для вашей родимой души. Вот в этой уже реализованной вашей материальной жизни. Но это еще не так страшно. Поверьте, то, о чем вы сейчас узнаете, вообще может сдвинуть вашу точку сборки далеко-далеко за пределы вашего зафиксированного положения. И сдвинуть настолько мощно, что я уже, если честно, опасаюсь за последствия данной информации. Короче, боюсь я за вас, мои дорогие. Вдруг у кого-то крышу конкретно сорвет. Так ведь и улететь можно в бесконечность. Ну все, не буду на вас грузить. Скажу как есть. Ваш разум, когда давит своей настырностью на мир и на вашу душу, либо когда он, наоборот, отпускает душу с поводка побегать да порезвиться, он создает проблемы для самого себя. А заодно и для вас самих. И, разумеется, для всего вашего тела и окружения. Но это лишь часть проблемы. Как я уже сказал, страшно другое. Разум создает проблемы не только в этой текущей вашей жизни, а еще и в других будущих ваших жизнях и воплощениях. Так вам знакома теория о реинкарнации души, то есть о перевоплощении души в новом теле после какой-то одной жизни? Просто душа переходит из одного тела в другое, как бы меняя свои костюмы и маски на сцене вечности. И вот разум, создавая кучу проблем в своей одной жизни, ни сном, ни духом не подозревает о том, что попутно создает то, чего еще нет. Проблемы в своей будущей новой жизни, в своем новом физическом воплощении. Как уже известно, у нас, как и у любых живых существ, есть сознание. Это разум равно отвечает за прием и обработку информации. Подсознание, дыхание, пищеварение, кроветворение равно отвечает за естественные жизнеобеспечивающие функции организма. Сверхсознание, наш проект жизни, равно то, что находится в пространстве вариантов, и в нем находится вся информация о том, какие мы должны быть и более того, какие мы можем быть, если захотим, а точнее, если вознамеримся. Душа – нечто равно энергии частицы Вселенной. Тело – оболочка и одновременно принимающая, проводящая антенна. И такое блуждание души будет повторяться изо дня в день, из одного сновидения в другое, и не только здесь, в вашей конкретной материальной жизни, но и в последующих ваших физических воплощениях. И так будет до тех пор, пока вы не поймете и не прочувствуете то, что вы – существо антенна. И ваше кредо – быть в единстве с разумом, душой и телом, одновременно, а не порознь. Хотя все это по факту жуткая эзотерика. Однако давайте вновь вернемся к бытовой практике материального мира и к нашим модным фразам «финансовая свобода» и «финансовая независимость». Расставим теперь окончательные смыслы в этих понятиях по полочкам. Свобода подразумевает то, что вы как бы свободны от зарабатывания денег. И при этом вы свободны не просто от необходимости их заработка и накопления, а свободны от самого процесса заработка, то бишь от работы. А также получается и от вашей миссии, и вашего дела. А это уже совсем неправильный подход в реализации своих целей и обеспечении себя благосостоянием. Ведь вы же прекрасно знаете, что деньги, как двигающая энергия, приходят не просто кому-нибудь или кому попало, причем просто так и ни за что, а они приходят хорошие, хрустящие, конкретному человеку, выполняющему свою конкретную работу, то есть исполняющему свою миссию. Под своей миссией мы понимаем свое дело, свою профессию, свою трудовую занятость и активность. То, чем вы занимаетесь или хотите заниматься, или можете захотеть заниматься. Еще в процессе, касательно финансов, надо всегда помнить о таких реально значимых вещах, что деньги – это не просто бумажки, а именно энергия, которая является производной частицей силы, и она постоянно движется, двигается в активном потоке силы, но никак не стоит на одном месте. И если будет денежный застой, будет и застой энергии. А если будет энергетический застой, тогда будет и застой движения в реальности. И вам всю жизнь действительно придется только и делать, что тяжко зарабатывать мелочь и трудиться на чужие маятники, не покладая рук. Помните также о том, что сила – это активная, а не пассивная сторона жизни. И ваше общение, взаимодействие с силой должно быть тоже активным, а не пассивным. Потому что именно это активное свойство силы подключает вас к энергетическому потоку денег. Здесь точно так же, как и с переходом на стороны силы, активную и пассивную. Если переходите на активную сторону силы, она с вами, а вы с ней. Если вы переходите на активную сторону денег, входите в их активный поток, они у вас будут в избытке, потому что вы с ними на их стороне. И уже отсюда, как следствие, проявляется то, что мы называем изобилием и достатком. Но для того, чтобы все это у вас появилось, надо не просто работать и зарабатывать, а именно ощущать свое единство с силой изобилия и достатка. Вы в прямом смысле должны поймать в пространстве или из потока силы это четкое ощущение своей абсолютной причастности к мировому изобилию и благополучию. И тем самым всем благам мира. Без этого ощущения вы просто потратите время впустую на так называемую холостую визуализацию. Пусть даже и с качественными и четкими образами и мыслеформами. Не забывайте, что вы должны постоянно транслировать в пространство ваше абсолютное единство мыслей, образов, ощущений и действий по конкретной формуле. Мысль плюс образ плюс эмоции плюс действие. И еще. Чем четче и дольше вы соединяете эти четыре элемента в одно целое, тем быстрее и точнее произойдет реализация конечного результата. Таким образом, ваши виртуальные цели приобретают четкую материальную форму. И даже не важно, всегда ли осознанно или неосознанно. Факт в том, что они получают материальную оболочку. Потому что их двигает не просто закон или законы, а то, что является прародителем этих законов – сила. Вам не нужны деньги, ведь вы от них свободны. А на кой они вам, раз вы от них свободны? То думайте все сами. Независимость. Это та же зависимость, но с обратным знаком. И если вы подставили себе намерение иметь полную независимость, то рано или поздно она обернется для вас абсолютной зависимостью. Это лишь вопрос времени. Ну и как же быть с подобными парадоксами реальности? Ответ простой – никак. Слайды. При работе с целевыми слайдами у многих возникает достаточно трудностей. Однако главная трудность состоит в том, что практикующие эту технику люди все время забывают о следующем. Слайд. его суть, его назначение, его свойства. Давайте вспомним определение слайда. Слайд – это, грубо говоря, то, что сидит у вас в голове, держится ваше внимание. Слайды искажают действительность. Но если точнее, они искажают не всю общую действительность, а лишь ваше отношение к этой действительности. Скажем так, они воздействуют только на слой вашего мира. Таким образом, слайды корректируют направление вашего отношения к себе и к другим людям. Сюда же можно отнести и восприятие своего внутреннего и окружающего мира. Но опять же, это не так страшно, как может казаться. Потому что сами по себе слайды, в общем-то, безобидны. Однако они безобидны до тех пор, пока существуют безотносительно. Слайды не причиняют вам особого вреда, если вы не вкладываете в них слишком важного отношения и слишком сильных эмоций. Как ни странно, большинство людей из числа трансерферов, да и других осведомленных, вроде бы справляются с принципом устранения важности, то есть применения безотносительности на практике. Но все почему-то решили, что данный принцип безотносительности работает только в отношениях между людьми, то есть партнерами, существами материальными. И вот практикующие вовсе позабыли еще о том, что этот принцип работает по той же схеме и в отношениях с нематериальными объектами, коими являются слайды. Давайте не будем забывать, что слайды – это виртуальные формы бытия. Они находятся все там же, где им положено быть, в пространстве вариантов, в архиве вечности. Слайды, хоть и виртуальные объекты, но таковыми они являются относительно нашей материализованной действительности и только. Для самих же себя слайды достаточно реальны относительно их собственного положения в пространстве вариантов. Именно поэтому они достаточно живые, чтобы резонировать, откликаться на любое наше воздействие, отношения, эмоции. Здесь нужно вот что еще уточнить. Для нереализованных слайдов нет понятия физических, нефизических границ. Любые слайды могут в данную секунду времени пропитывать окружающее вас пространство, а возможно и вас самих. Отсюда следует, что с каким слайдом вы резонируете своими вибрациями, такой слайд к вам и прилипнет. А далее, если будете с ним постоянно возиться, произойдет его материальная реализация в слое вашего мира. Так что аккуратней обращайтесь даже со слайдами. Поверьте, они хоть и псевдоживые, но реагировать могут совершенно ощутимо для вас. Многие люди очень любят забывать об этом. Начинают придавать особое значение, собственно, самим слайдам. Обычное дело со слайдами происходит так. Люди либо возвышают слайды на момент важности, либо с презрением и небрежностью сбрасывают их оттуда. Очень редко кому в наше время удается ровно относиться к отношениям со слайдами. А ведь все обстоит именно так, без всяких сравнений. Вы находитесь в прямых отношениях с вашими слайдами. В любом случае, вы имеете с ними дело, раз уже взялись работать с ними. Вспомним такие вещи из раздела важности, как сравнение, противопоставление, постановка условий. И если ты так, тогда я вот так. Вас это может удивить. Неужели люди на полном серьезе применяют вышеупомянутые пункты по отношению к каким-то слайдам? Ведь это все касается отношений между людьми. А вот выходит, что так. Люди это делают, да еще придают значение своему церемониалу. И вы это делаете с вашими слайдами, не так ли? Вы этого не замечали? Странно. В любом случае, этого делать тоже нельзя. Как в отношениях с конкретными живыми партнерами. Понимаете, тут имеет место идентичный механизм. Его схема проста. Как вы к вашему партнеру, так и он к вам. Или как вы к слайду, так и он слайд к вам. Потому как любой слайд является вашим персональным стабилизатором реальности. Но только в этом случае, если вы сами стабилизируете себя и свое отношение к своему слайду. проще говоря, не вкладывайте избыточную важность в сам сайт и не слишком-то перегружайте этот сайт эмоциями. Ведь в противном случае вы устанете от сайта, он вам быстро надоест, и вы бросите работу с ним. Сейчас я обращаюсь не только к корифеям техник визуализации, но и к начинающим. Ко всем, если вы работаете с каким-то новым или старым слайдом. В любом случае, не вкладывайте в этот слайд напряжение и слишком много ощущений. Тело очень быстро и сильно может уставать от интенсивной визуализации слайдов. В таком случае имеет смысл ограничивать себя по времени. Но, конечно, не отвлекаясь как можно чаще на часы. Нет. А работай в режиме, удобном только лично для вас. Если вы чувствуете, что быстро устаете от визуализации, работайте меньше, сокращайте время работы со слайдом. Делайте себе минутку отдыха. Можете даже отпускать мысли на самотек. Но отдохнувши, вновь возвращайтесь к работе над слайдом. Вывод. Какой себе выберете слайд в такой реальности и окажетесь. В следующей главе про целевые слайды. Целевые слайды. Теперь конкретно по целевым слайдам. Целевой слайд – это конечный кадр вашей реальности, который существует на новой киноленте, как на новой линии жизни. Это воображаемый кадр желаемой вами действительности. Конечно, в вашей материальной действительности этот желаемый кадр пока отсутствует, но он уже есть в архиве вечности. Вам остается туда долететь. Прокручивая в голове целевые слайды, намеренно и целенаправленно вы перемещаетесь на те линии жизни, которые соответствуют образу и качеству выбранных слайдов. Целевые слайды очень хорошо помогают вашему движению в пространстве вариантов. Работая с целевыми кадрами, слайдами, придерживайтесь того же самого принципа равновесия, что и в отношениях с реальными людьми. Не завышайте важность самих слайдов и техники выполнения визуализации. Любой слайд, даже целевой, сжимает вашу действительность до тех пор, пока вы сжимаете его своей важностью или любым другим усилием или напряжением. Как только вы отпускаете слайд, снимая с него напряжение, вы отпускаете и самих себя, потому что одновременно вы снимаете напряжение со своего тела. Суть успеха при работе с целевыми слайдами – это легкость, но сосредоточенность. Еще вам очень важно знать и постоянно об этом помнить, что вам не надо сливаться конкретно со слайдами. Не надо в них вживаться. Вживаться надо именно в то, что находится внутри вашего слайда. Дом, карьера, профессия, машины, отношения, тело и так далее. Вы поняли суть? Давайте еще раз повторим. Вживайтесь не в сам слайд, а в то, что находится внутри этого слайда. И сливайтесь воедино именно с тем, что находится в вашем слайде, а не с самим слайдом. Вам нужен не столько слайд, сколько ощущение себя в некой ситуации в вашем слайде. Той ситуации, которая будет работать на вашу цель, и которая вашу цель будет характеризовать, отражать, выражать. Пусть пока даже в общих чертах. И так даже можно представлять, визуализировать и ощущать саму ситуацию, в которой вы получили то, что хотели, или стали тем, кем хотели. Только не прописывайте и не задавайте сценарий развития событий, которые, по вашему представлению, приведут к данной ситуации. Во внимание только конечный кадр самой ситуации. Вы в своем доме, купаетесь в бассейне, занимаетесь творчеством, спортом. Кстати, любые подробности для вашей ситуации также будут полезны. Но только эти подробности и детали нужны для деятельности, которой вы занимаетесь по достижению вашей цели, внутри вашего слайда, конечного кадра. Опять же, для сценария развития событий и людей, встретившихся вам по пути, приведших вас к цели, представление не нужно. Целевой слайд, кадр – это образ, ситуация или деятельность. Ощущения, чувства, состояние. Детали и подробности. Вот так. Слайды. Целевые слайды. Разница? В чем же разница между понятиями слайд и целевой слайд? Давайте попробуем разобраться. Если говорить просто и обобщенно, то главная разница между этими вещами состоит в направлениях и отношениях слайдов. Предлагаю вам ряд вопросов для самостоятельного решения данной задачки. Куда направлен просто слайд? Куда направлен целевой слайд? Как вы относитесь к просто слайду? Как вы относитесь к целевому слайду? Вы сами легко сможете ответить на эти вопросы, если понаблюдаете внимательно за своими мыслями, за тем, что крутится в вашей голове, в вашем внимании. Конечно, помню еще о том, что под своими мыслями подразумевается не те, что появляются якобы в вашем мозгу, а в неком самостоятельном генераторе идей, а именно те, что мы как бы подхватываем из пространства вариантов. Поскольку все мысли, как вид информации, находятся именно в виртуальном, а не материальном пространстве, в архиве вечности. Итак, кто загружает, кто инсталлирует эти мысли в вашу голову? Вы сами себе выбираете какую-то информацию из безграничного архива данных, или это кто-то другой делает за вас? Вы самостоятельно подключаетесь к банку данных с целью, чтобы получить информацию для себя лично. Или же вас опять кто-то чужой намеренно подключает. Некий паразит, интервент, преследует только чужие интересы, деструктивные для вас и вашей судьбы. Вот и призадумайтесь над этим. Для этого спросите себя. Вот в моей голове сидит какой-то слайд. Откуда он там появился? Кто мне его туда инсталлировал? Я сам или некто чужой? Следовательно, мой это слайд или нет? Работает этот слайд на мою личную цель или несет только вред? А нужен ли мне тогда такой слайд? И теперь ответьте на эти вопросы самостоятельно, вообще без внешней помощи, без всяческих подсказок от окружающих. Не советуйтесь ни с кем из ваших окружающих касательно вопросов вашей души, вашего сердца и ваших наклонностей. Оставляйте в тайне от всех все ваши предпочтения и фантазии, цели и стремления. Оставляйте все свое только при себе. Вы же знаете, что окружающие за вас не могут правильно ответить. Да так, чтобы это сработало на 100% именно в вашу пользу. Точнее, они ответят-то ответят, причем ответят достаточно правильно. Но это самое правильное будет правильно только для них самих и для того общества, которое они поддерживают или строят как конструкцию. Нет уж. Вы спросите именно свое сердце, а не аналитический аппарат разума. Отвечайте на эти вопросы как можно честнее перед самим собой. Будьте честными именно с вашей душой и с вашим сердцем, а не с разумом и не с обществом матриц, тем более. Помните, что вы вообще не обязаны никому ничего доказывать, объяснять и оправдываться ни себе, ни окружению, ни мне, ни Вселенной даже. Речь идет только о вас и о вашей жизни, как о судьбе, а также о ваших желаниях, тайных фантазиях, скрытых стремлениях, наклонностях, предпочтениях и, разумеется, о ваших личных целях. Так вот, суть в том, что целевой слайд выбираете вы сами, когда ставите себе какую-то определенную цель в жизни. Причем целевой слайд – это в первую очередь ваш осознанный, намеренный и самостоятельный выбор судьбы, а не навязанный кем-то или чем-то извне с целью наживиться за счет вашей энергии. Такой вид слайдов, как правило, не висит в пространстве просто так и не расходует вашу энергию впустую, потому что он направлен на реализацию ваших желаний и намерений. Он двигается, он в движении. А там, где есть движение, есть энергия. А если есть энергия и движение в единстве, значит есть и результаты. Давайте выведем для себя такую вот простую формулу, чтобы постоянно помнить о принципе достижения результатов и вашего движения по течению вариантов. Энергия плюс движение равно результат. Причем эта формула работает и в обратном направлении. еще составляющих. Она, так сказать, кольцевая и взаимно дополняющая саму себя. Движение плюс энергия равно результат. Ну, думаю, теперь вы готовы сами дать определение простого слайда. Ну, если пока что сомневаетесь, я вам помогу. Итак, если целевой слайд – это то, что выбрали вы сами лично, самостоятельно, осознанно и намеренно стремясь получить свою цель, то просто слайд – это то, что вам всучили, даже не спрашивая вашего личного мнения и тем более желания о том, нужен ли вам данный слайд или нет. Теперь же и впредь будьте очень внимательны и бережны в подобных отношениях и направлениях с вашими слайдами. Всегда задавайтесь вопросами, мое это или нет. Мне по-настоящему это надо или нет. Тогда вы будете легко корректировать свое движение по течению вариантов в нужную вам сторону, в ту самую, которая ведет именно к вашим истинным целям и к ошеломляющим результатам, превосходящим все ожидания. Киноленты. Как вы уже знаете, пространство вариантов – это то же, что и архив вечности. Содержит в себе любые варианты вашего положения, вашей судьбы. Там есть все, что было, есть и будет. Все основы вы можете найти в книгах Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности». Итак, сразу усвоимся понимать следующее. То, что находится в архиве вечности – кинолента, это линия жизни. Их в пространстве бесконечное множество. Кадр – это единый образ того, что вы хотите иметь, получить. Это есть также целевой слайд. Кинолента состоит из кадров, следующих друг за другом. На киноленте, как на линии жизни, есть свои персонажи и декорации. А еще там есть сценарии. У каждой различной киноленты, соответственно, есть свои различные сценарии, персонажи и декорации. Сценарий – это то, что прописано на киноленте. Сколько кинолент, столько и сценариев на них. Как правило, на одной киноленте, как на единой линии жизни, единый сценарий, который никак не может меняться объективно или субъективно. В любом случае, никто не может изменить сам сценарий, прописанный на киноленте. У вас нет гигантских ножниц и скотча, чтобы кромсать и замазывать ленту по вашему усмотрению. Скорее всего, при ваших сопротивлениях сценарию, сценарий сам искромсает вас. И это жесткая реальность, как грубо и неприятно бы это ни звучало. Основной принцип работы с кинолентами простой. Чтобы изменить свою жизнь в корне, вы подбираете для себя не изменения на текущей ленте, двигающейся по определенному, жестко прописанному сценарию, который вновь невозможно изменить, как ни старайся, и даже не изменив самой новой киноленте. Вы выбираете для себя лишь один, единственный новый кадр. Маленький кусочек, фрагмент на гигантской киноленте жизни. Еще раз, вот вам правила работы с кинолентами. Чтобы выбрать себе новую версию вашей жизни, вы выбираете себе не саму новую киноленту с новым сценарием, а именно новый кадр, как кусочек новой реальности. Притом только один единственный, а не сразу целую кучу. Потому что, во-первых, вашей энергии хватит только на такой вот единственный кадр, не более. А во-вторых, в принципе, невозможно вообще выбирать себе новую киноленту с новым сценарием. Вы, как персонаж совершенно другой киноленты, по своей природе не способны выбрать себе такую махину, как киноленту, тем более новую. В обыденности сама лента выбирает вас, как своих жителей. Однако вашему человеческому существу вполне доступен один, ну максимум два, три кадра новой, желаемой, действительности. А точнее, не действительности, а именно реальности. Когда вы выбираете себе такой вот новый, единственный кадр реальности в пространстве бесконечных кинолент, и в течение полугода, года, каждый день, желательно по 30-60 минут в день, посылаете этот кадр в пространство, в зеркало, Вы светитесь, как некая лампочка, привлекая таким образом вибрации силы. А сила уже будет двигать вас к новому кадру, ровно так же, как и этот ваш новый кадр будет двигаться по отношению к вам самим. Вспомните классический пример Зеонда. Точки и бесконечность, их существование и движение. То и другое есть фактически одно и то же. Получается, кадр и вы – одно целое. Вы одновременно и точка, и бесконечность. В результате подобной работы с целевым кадром, так уже будет точнее, с учетом трансформации знания, вы получаете в своей жизни тот кадр, который сами выбрали и сами задали. Вся роскошь состоит еще главным образом в том, что вам, собственно, ничем и никем не надо управлять, изменять. Надо только выбрать себе желаемый кадр и постоянно посылать его в зеркало, задавать кадр каждый раз заново, как будто в самый первый и последний. Вот так происходит управление вашими мыслями. И в итоге реализация желаемых кадров в действительности, причем без прямого воздействия на объективную действительность. Давайте немного поиграем воображением. Представьте, что в данный момент вы находитесь на некой воображаемой ленте, кинопленке. Вы внутри нее. Вы живой, запечатленный негатив. Вы живете и двигаетесь в последовательности кадров одного за другим. И так, пока не закончится ваша роль на этой ленте, разделенной фреймами, рамками. В такой ленточной жизни вами будет двигать только сценарий, прописанный на ней. Как уже говорилось, ножниц у вас нет, чтобы вырезать из этой ленты нежелательные кадры с нежелательными персонажами, декорациями и сценарием. Нет. Находясь на этой ленте, вы транслируете в архив вечности только тот самый заказанный вами кадр. Если вы занимаетесь визуализацией и заданием реальности впервые в жизни или очень редко, желательно, конечно, работать хотя бы с одним единственным кадром, а не с набором кадров. Не спешите набирать в карман вашего внимания как можно больше кадров. Помните, что современный человек – это далеко не шаман Древней Мексики, могущий управлять стихиями и не выходец из Атлантиды, а больше – системный винтик. Притом винтик может быть и осознающий, что он отдельный индивид, а все остальные – толпа, зомби. А все вокруг – матрица, система. Однако винтик, не могущий что-либо в одиночку сделать против этой системы. Вот исходя из таких условий, в которые мы все помещены, и нужно как-то действовать. А именно постепенно, незаметно, исподволь, ровно так же, как и сама система с вами играет. Не убегая от нее, не сопротивляясь ей и не становясь ее приверженцем на полном серьезе. Будьте приверженцем системы до известной степени. Притворяйтесь перед ней самой. Но это уже отдельная тема. В общем, когда вы постепенно, потихоньку, да помаленьку привыкнете к одному кадру, притом поработаете с ним качественно, а не количественно, тогда можете составлять себе список новых кадров. И все-таки желательно с каждым новым кадром работать сначала по отдельности, а уже после известной доли практики совмещать их в единый комплекс вашего состояния трансляции. Реальность. Что такое реальность? Реальность – это набор вариантов. Архив множества кинолент, которые выбираются либо целенаправленно вами, либо независимо от вас, самопроизвольно, любыми представителями токового мира, течением вариантов, даже самим архивом, но главное – без вашего ведома. Реальность существует независимо от вас, но только до тех пор, пока вы ей это позволяете. Любая многовариантная и бесконечно мерная реальность – виртуально только по отношению к нашей материализованной действительности, текущему, подсвеченному кадру. Для себя собой реальность вполне реальная и настоящая. Картины таких реальностей не просто бесконечны, они еще и живые. Кадры реальности лежат на кинолентах, каждой на своей собственной. И на каждой такой киноленте свой сценарий развития событий, свои персонажи, как вы, так и ваше окружение, свои декорации, ваши условия жизни. Самое настораживающее то, что кадры реальности могут пересекаться друг с другом. Как именно, произвольно или непроизвольно, зависит только от вас самих. Если вы не задаете реальность, управляя своими мыслями и вниманием, реальность будет задавать сама ваше движение по течению жизни. Если вы беретесь сами задавать себе свою конечную реальность, последняя подчиняется вам, потому что теперь движение по течению вашей жизни в ваших руках. А точнее, в ваших мыслях, образах, чувствах, действиях, вашем внимании. Куда ваше внимание, туда и ваша реальность, ваша жизнь. Какое качество информации, низкое, среднее, высокое, на которое вы постоянно фокусируете свое внимание, такого же качества и сама ваша жизнь, ваши условия, ваши отношения, ваше окружение, низкого, среднего или высокого. Вы можете сами выбирать себе другие, новые качества информации и, соответственно, жизни. Действительность. Что такое действительность? Действительность – это какой-то текущий реализованный кадр из архива кинолент. Это ваша текущая жизнь, проходящая в данный момент как последовательность подсвечиваемых кадров, идущих друг за другом. Саму действительность вы не можете изменять, как и управлять ею. Вы даже не можете задавать себе вашу текущую жизнь. Но задавать надо не текущую жизнь, а будущую, из нереализованных, пока что еще не подсвеченных кадров реальности, что лежат в архиве вечности. Между прочим, для тех самых персонажей на других кинолентах в архиве вечности вы такой же архивный и нереальный, не настоящий персонаж. Для них вы просто такой же, как и они для вас. Просто наше внимание может перескакивать из одного кадра в другой, с одной киноленты на другую, с одного сценария на другой. Сначала внимаем, затем мыслями неосознанными, затем мыслями сознательными. Вслед идут уже образы, картинки и сопутствующие ощущения. Потом кое-как тянутся и наши сами действия. Ну а потом в новый вариант и перетекает вся наша жизнь. И мы, как маленький отдельный субъект бесконечного мегамира. К такой жизни, на новые кадры, в архиве вечности, нас передвигает сила, как движок реальности, внешнее намерение. Но только в том случае, если оно обращает на нас свое внимание. Подсвечивая наши целевые кадры, излучая вибрации на новых резонансных диапазонах, соответствующих новым линиям жизни, кадрам, мы привлекаем внимание, силы. После таких несложных манипуляций с реальностью сила нас подвозит, подбрасывает в нужный нам сектор. И мы попадаем в заказанный вариант новой жизни. Грубо говоря, на мусорную свалку вашей текущей жизни, протекающей сейчас действительность, за вами пролетает ваш персональный вертолет внешнего намерения сила и подбрасывает вас в королевский оазис желаемой жизни. Новый заданный вами кадр. Но следует еще раз повторить кое-что важное. Чтобы попасть в такой вариант роскошной жизни, фиксировать внимание надо не на новом сценарии, не на новой киноленте, а именно на новом кадре. Как отдельном маленьком кусочке, фрагменте общей киноленты. То есть визуализировать надо именно ситуацию, в которой вам хорошо и уютно. Со всеми сопровождающими эту ситуацию деталями. И предпринимая какие-то конкретные физические действия в текущем кадре, соединяя их с качественной подсветкой желаемых кадров с помощью ежедневной визуализации полгода, год, два, вы попадаете в новую жизнь. Свободное время. Сейчас мы взломаем еще один замок стереотипа про так называемое свободное время, которого нам часто не хватает. В современной эзотерике, как и в научных кругах, уже известна мысль о том, что как такового времени вообще не существует. Еще раз осознайте и прочувствуйте смысл этой новой мысли. Времени нет. И это даже не открытие, не теория и не гипотеза, а факт объективной природы. Проследите внимательно за временем. Вы поймете, что в действительности его нет. А почему? А потому что времени никогда не было. Сможет ли в этом мире быть то, чего никогда не было? Ни в действительности, ни в метареальности. И, возможно, даже не будет. Что же такое время? Время, вообще все время в мире, это не больше, чем просто условность, или, если хотите, иллюзия. Это понятие субъективного разума, а не объективного бытия. Время – это некая общая договоренность между людьми. Время служит нам для удобства организации своей жизни и удобства отношений между нашими партнерами. А вы сами сейчас задайте себе вопрос и ответите на него. Я точно понимаю разницу между понятиями «время» и «часы». Для меня есть часовые стрелки на циферблате, как ориентир в окружающем меня пространстве. А что есть движение и преобразование материи? Получается, время выдумано людьми. А следовательно, время – это вещь, созданная искусственно. Ну вот, например, посмотрите на горы, океаны, воздух, солнце. Все это имеет материальное воплощение, так же, как и человеческая плоть, потому как имеет место в нашем физическом мире. Все это физически осязаемо и воспринимаемо. Но природные явления не подвержены времени, как наша плоть. Скажем так, все в этом мире преобразуется с течением вариантов и движением материи. Просто человек преобразуется в своей скорости, а природное явление – в своей. Разница скоростей, конечно же, колоссальна. Однако смысл преобразования, трансформации, от этого не меняется. Как и сам процесс преобразования не течет вспять. Но ведь природные явления сами по себе не старятся и не уродуются. Во всяком случае, раньше так было до прямого вмешательства человека. Ну хорошо, допустим. А как же это все относится к нашей теме про свободное время, которого так часто не хватает? А разве это не очевидно? Если нет времени как такового вообще, то с чего вы решили, что будет какое-то свободное или несвободное время? Ведь понятие свободы и несвободно относительны. А если эти слова прилагательны, к которым мы так хорошо привыкли, свободное и несвободное, не более чем просто качества и характеристики. И снова мы, люди, сами наделяем данными качествами свободы и несвободы даже искусственное понятие времени. А между тем, само время не обладает никакими качествами и характеристиками, потому что его вообще нет. Свободное время – это не наличие, собственно, самой свободы во времени, а отсутствие чужих дел и обязанностей, навязанных извне, обществом. Грузы этих обязанностей нам навязывают все, кому не лень, причем как из внешнего мира, так и из внутреннего. Хотя, когда мы сами себе что-то обещаем, в единичных случаях, эти обещания могут идти нам на пользу. А вот внешние обязательства из внешнего мира, конечно же, идут в угоду маятникам, и их обществу, но не нам самим, как отдельным индивидам. По-моему, секрет свободного времени очевиден. Просто отвернись от маятников, тогда избавишься и от обязанностей, а в результате у тебя будет куча свободного времени, которое ты можешь потратить на свои личные удовольствия и свои любимые дела в жизни. Освобождение времени. Однако, как ни старайся, отворачивайся от маятников, свободнее не станешь. Да и времени у тебя от этого не прибавится, верно? Теперь ответьте себе честно, получилось ли у вас отвернуться от маятников или нет? Если да, что этому помогло? Если нет, что этому помешало? Эти вопросы ваши, поэтому и ответы оставьте себе. Главное – искренность себе, своей душе. Но все-таки времени у вас стало больше? Если же нет, скажите честно. А может быть, вы еще не совсем отвернулись от некоторых деструктивных маятников? Может быть, где-то и у кого-то вы все-таки пока еще на крючке? Потому что вот это состояние, быть на крючке, у какого-то деструктивного маятника, есть главная причина отсутствия свободного времени и наличия в вашей жизни чужих, а не своих, дел и обязанностей, которых всегда больше, чем своих собственных. Поэтому выход здесь очень прост. Освободите себя от чужих дел и обязанностей, которые вас гнетут, давят на вас и не нравятся вам. А взамен займите себя своими, выгодными только для вас делами и обязанностями. Именно теми, которые пойдут на пользу вам. А остальное просто отбросьте, как ненужный мусор. Вот и все. Больше и лучше тут ничего не придумаешь. Да не надо. Просто возьмите на себя такую смелость освободить себя от чужих маятников и занятий, всего лишь осознав, что чужим маятникам вы не нужны. Им нужна ваша энергия, потому что именно вашей энергией эти чужаки и питаются, постоянно требуя от вас все новых порций. Вы будете до бесконечности подчевать чужие маятники этой энергетической едой. Вашими негативными чувствами, ненависть, злость, страх, агрессия, возмущение, презрение, высокомерие и так далее. И до тех пор, пока вы будете добросовестно, пусть и безрадостно нести груз чужих обязанностей и занятий, вы просто будете питать своей энергией чужие деструктивные маятники. Принцип здесь прост. Маятникам это на пользу, а вам нет. Вот таким образом, осознав все чужое и навязанное, а затем отбросив его на свалку, словно мусор, вы одновременно освободите в своей жизни время и для себя. Ну, скажем так, вы освободите для себя не само время, а, скорее всего, место для ваших, а не чужих дел и занятий, которые будут работать именно на ваше благо, и пусть даже на ваше личное удовлетворение в чем-то. Свободная энергия. Еще есть вторая причина отсутствия свободного времени. Она вытекает из предыдущей. Зажатость вашей энергетики. Точнее, загруженность ваших энергетических каналов и физических ресурсов. Здоровье. Свободная энергия – это энергия вдохновления. Энергия полета. Энергия творения. Это и есть то самое состояние, в котором вы все делаете легко и с удовольствием, словно занимаетесь любимым делом, а не каторгой. И дела ладятся на удивление просто, словно вас подхватила какая-то невидимая сила и несет вашу душу по потокам вдохновения. Конечно, в идеале надо освободить энергию, тогда она станет свободной. Все очень банально в данном случае с энергией. А для этого надо просто следить за своим здоровьем, режимом и качеством питания, труда, отдыха, развития. Только не кидайтесь в крайности. А то ведь накопите сил высоко прыгнуть с одной платформы, а сил на долгий полет до следующей точки приземления, более высокой в данном случае, может и не хватить. Для очищения организма дайте себе очень даже неопределенное время. Хотя, если вы пока зависимы от конкретики в этом вопросе, то рассчитывайте приблизительно на 10-15 лет в среднем. Теперь, скажем так, наличие чистых и свободных от грязи энергетических каналов и наличие устойчивого, здорового здоровья – это вообще, что называется, высший пилотаж жизни. Это именно то желаемое и требуемое состояние, когда вы абсолютный творец своей реальности. Это та ситуация, когда у вас вообще все быстро и легко получается, и краткосрочные цели, и долгосрочные реализуются легко и просто. Но это опять же таки в идеале. А если не в идеале? Но даже если у вас каналы прилично загрязнены, вы не приверженец абсолютно здорового образа жизни и здорового питания. Может даже слегка ленивы и неподвижны. Да и здоровье не бьет ключом, не беспокойтесь. Здесь тоже есть выход. Ну, скажем точнее и честнее, собственно, есть не сам выход из такой вот не до конца чистой ситуации, а скорее указатель к выходу из темного лабиринта. В любом случае, не слишком беспокойтесь. Вариант для вас есть. И этот вариант, собственно, духовный подъем, когда происходит буквально освобождение вашей энергии. Освобождение энергии. Даже если вы, находясь в современной системе и являетесь ее средним механизмом со слабой энергетикой, не обладаете великолепным здоровьем и выдающимися творческими способностями, у вас есть один вариант – обмануть всех, обмануть саму систему. Так ей и надо. И все это общество, так ему и надо. Это означает, что если система повсюду вам показывает образцы успеха и примеры для подражания, смело отворачивайтесь от них. Сразу смотритесь в свою душу. Только ваша душа сможет высказать все свои предпочтения. Это касается любого дела, работы, творчества и отношений. Вообще всего, что связано с вашей личностью и вашей жизнью. Система вам показывает свои стандарты, а вы от этих стандартов отворачиваетесь, смотрите в свою душу, как в зеркальце, и спрашиваете, нравится ли вам искренне то, что сует под нос система, или это самая система навязка пробуждает в вашей душе чувство протеста или угнетения. И если в вашей душе проснулся явный протест, это от системы отвернуться и посмотреть себя в свою душу. А уже там, в своей душе, выбрать свои качества, которые вам приятно будет реализовать в форме физических действий. Это касается одежды, стиля, моды, языка общения, телодвижений. Система через своих рядовых винтиков повсюду пытается к вам подобраться своими заученными, деструктивными, общевоспроизводимыми, так скажем, серийными фразами. Типа «это логично», «это нелогично», «это печалька», «жизнь – боль», «лох – это судьба», «да, грустно». Но а что вам делать со всем этим? Разве принимать это? Но если это принимать и пользоваться этими фразами постоянно, возникнет не просто зависимость. Во-первых, сузится диапазон восприятия информации и нарушится связь с архивом данных. Во-вторых, более прочно и стабильно наладится связь с вибрациями системы, причем так прочно, что о связи с вибрациями силы можно будет забыть. В-третьих, если вы примете это все всерьез и на постоянной основе, тогда вы включите все эти сценарии тех деструктивных фраз в слой своей жизни и постепенно окажетесь в той действительности, которая будет крутиться у вас на языке, в словах, в ушах, в мыслях. А там дело не заржавеет и за вашими чувствами, ощущениями, состояниями и самой материальной действительностью, разумеется. Вам это надо? Поэтому, если нет, освобождаем для себя энергию. Освобождаем себе свою энергетику самым доступным и элементарными принципами, которые в общем смысле можно назвать так. Отворачиваемся от системы. Не слушаем то, что требует система. Не делаем так, как требует система. Не говорим и не общаемся так, как требует система. Не думаем так, как требует система. Не чувствуем так, как требует система. А все как раз наоборот. Поворачиваемся к себе. Слушаем и слышим то, что нужно вам. Делаем так, как нужно вам. Говорим и общаемся так, как нужно вам. Думаем так, как нужно вам. Чувствуем так, как нужно вам. Ну и предлагаю вам теперь переписать все эти 5 пунктов себе в блокнот или тетрадь. Только с несколько личностным качеством. Про себя, как про отдельного единого индивида личности. Я поворачиваюсь к себе. Я слушаю и слышу то, что нужно мне. Я делаю так, как нужно мне. Я говорю и общаюсь так, как нужно мне. Я думаю так, как нужно мне. Я чувствую так, как нужно мне. И поверьте, если не перепишете эти формулировки самостоятельно, а просто прочитаете как информацию к сведению, то, скорее всего, просто это забудете в потоке бесконечного нагнетания информации от системы и общества. Вот поэтому и предлагаю не просто прочитать, а еще и переписать своими ручками и пальчиками. И еще пара секретов. Если вы делаете то, что вам нужно, делайте это обязательно с творческим подходом и с вдохновением. Словно вы великолепный актер, очень хорошо и цепко вжившийся в свою роль счастливчика судьбы. Ублажайте и угождайте потребностям вашей души, а не вашего разума. Не забывайте при этом о своем теле. Только делайте все так, как удобно вам. Особенно не копируйте чужой образец. И когда вы будете работать и делать все это в таком ключе, в своем удобном для вас режиме и ритме, случится нечто, именуемое вдохновением и, разумеется, силой. Тогда энергии освободится. И вы получите доступ к океану этой энергии. А там уже совсем недалеко и от внешнего намерения. И напоследок привожу формулу освобождения энергии. Она работает в той ситуации, которую мы обсуждали, когда у вас недостаточно своей личной энергии и высокого уровня здоровья, и когда вы не являетесь уж таким прямо приверженцем здорового образа жизни и питания. Данный принцип, который задействован в этой формуле, работает в любом случае. Будь вы энергетически чистым, грязный, средний. Не это есть важно. Смысл здесь совсем в другом. Просто у энергетически чистого организма реализация происходит быстрее, а у энергетически грязного медленнее. Но в любом случае, пока вы питаете целевое намерение подсвечением целевого кадра и делаете это с настойчивостью и творчеством, постоянством и легкостью, а не напряжением мышц, ваша реализация двигается к выбранной цели. Неважно, как быстро или как медленно она двигается. Главное, есть движение. Получается так, что ваш отдельный слой мира движется в пространстве навстречу вашему кадру. И именно с этим выбранный вами кадр тоже тянется к вам, как мотылек к свету. Потому как этот процесс дуальный, взаимный, двусторонний. И вы ему, и он вам. А в итоге все друг другу навстречу. И прошу вас, не обращайте особого внимания на то, как долго или как медленно. Чем больше обращаете внимание на такие мелочи или несущественные детали, тем глобальнее эти мелочи становятся и тем существеннее будут проблемы, а именно, все дело будет тормозиться. Потому что во внимании вопросы когда и как долго, быстро или нет. В зеркале мира те же самые вопросы, но и в действительности то же самое. Реализация и подтверждение ваших вопросов. Реальность как бы отвечает вам вашими же вопросами, вместо вразумительных ответов. Поймите, вы никогда не получите от этой реальности каких-то логических и здравых объяснений. Она будет тем, что вы о ней думаете. А станет она для вас тем, как вы ее себе задаете. Догадайтесь, как же дело обстоит с энергетически средним организмом индивида? Итак, собственно, сама формула свободной энергии или освобождения энергии. Подсветка кадра плюс настойчивость плюс творчество равно свободной энергии. Как выделиться из всех? Как выделиться из всех? Секрет прост. Не выделяться из всех, даже не стараться это делать. Комментировать ничего лишнего не буду. Принцип такой. Стремясь как-то выделиться из общей массы среди других персонажей этого сновидения под названием «Жизнь», вы не выделитесь никогда и никак. Потому что одна часть этой массы, так же как и вы и сами, стремится как-то выделиться, быть не такими, как все. Но, поддаваясь стадным инстинктам, все копируют друг друга, один к одному. В результате, если все выделяются одинаково, не выделяется никто, потому что без отличительного единства не может быть различий. Каждый, кто первый начинает выделяться чем-то или как-то внешностью, имиджем, поведением, образом одежды, образом общения, как и образом жизни, может быть и выделяется среди большинства, но не среди многих. Потому что другие, в виде успехи, подъема, эйфории, думают, что этот выделившийся человек – само совершенство. А раз у большинства людей нет стержня личности, они просто начинают бессознательно на уровне интуиции копировать все подчистую с одного заводского образца, с того самого первого человека, который когда-то выделился. А другая часть массы вообще не знает о том, что, оказывается, можно выделиться, да и не хотят этого знать. Что, возможно, и тоже хорошо. Просто они не выделяются по-своему. Вот эта вторая часть людей как раз поступает по принципу, более близкому по своему качеству, к принципу выделения из толпы. Я не буду дальше вам все разжевывать, объяснять и доказывать, как и что. Схема простая. Если хочешь выделиться среди других из толпы, не особо выделяйся, не выпендривайся, оставайся тенью. Физическим телом будь частью общества, толпы, массы. А внутренним «я» будь вне всего этого. Но и не показывай, не демонстрируй свое выделение, свою отдельность от всех. Могут обсмеять или побить, или вообще убить. Маятники-то все разные до безумия. Вы даже не сможете себе представить, насколько разные. А их приверженцы одинаковые и невменяемые. Вообще, что хорошо выделиться, надо быть диким. Не сумасшедшим, не безумцем, не шумным, не громким, как все винтики системы сейчас. Нет. А быть надо именно тихим дикарем. Спокойным дикарем, не выдающим своего присутствия. Потому что быть психом и быть диким – это вообще разные вещи. Тем более быть системным психом вообще опасно для жизни. Безопасно и полезно быть, как пример, кошки, которые гуляют сами по себе. Дикие лесные кошки. И такие есть. А вы случайно не кошка? Кот, гуляющий сами по себе, уважаемый читатель.